Хочу реванш, занавес. Второй их бой все же вышел именно на истощение, так что, 1-1. Ну, Лаура же просила для себя курсы по повышению квалификации. Да, просила, вот и получила. От созерцания арены, где сейчас в очередной раз решила блеснуть своими талантами грязными уловками с применением дымовых и паутинных бомбочек, шоковых дубинок, шокера и веб-шутера, великая Джубили, нас отвлекла та, кто сегодня меня непомерно удивила своим купальником. Милорд, я закончила. Да, это была Амора. И что же не так у нее с купальником? Ну, он был на удивление закрытым. Я бы даже сказал мешковатым. Это была некая помесь так называемого школьного купальника и тоги, разумеется, традиционного зеленого цвета. И в этом странном купальном наряде ее верхние достоинства почти не подчеркивались. У Аморы, черт, да будь она тут полностью голая или как Анна, в типа гидрокостюме, подчеркивающем все, что только можно и чего нельзя, ну еще бы нярли, этого не делать, а так под ней присутствует вполне себе обычный спортивный купальник, я бы меньше удивился. Нет, так-то она, разумеется, как и всегда притягивала взгляды, это же Амора, но, блин, хи-хи-хи, что-то в твоей вселенной явно сломалось, хи-хи-хи, неть, жизнь боль, хи-хи-хи, Амора подошла к нам не без причины, она пришла хвастаться мне своими творениями, основу которых мы сделали сегодня ночью, где мы превращали останки одного бедного голема Грифона в пару полезных артефактов и инструментов, для последующей работы МС, собственно, с этими же самыми останками. Мда, работать с адамантом, это тот еще геморрой. По крайней мере, пока у тебя нет под рукой нормальной для того кузни с нормальным горном и нормальными инструментами. Почему в кавычках? Ну так никто не забыл. Случаем, в каких условиях куют на том же Недовиллере. Ну, это где горном часто выступает целая нейтронная звезда. Да, местные гномы тут те еще затейники и извращенцы. Вот и нам пришлось поизвращаться, чтобы расплавить части голема в местных условиях. Для этой праведной цели нами Аморой была улучшена установка по плазменной резке производства Stark Industries, которая могла резать раскаленной плазмой всякое и разное с температурой вплоть до 40 тысяч градусов. Внимание, спойлер, для адаманта этого мало. Его вообще обычным физическим воздействием сложно повредить, ну, можно сказать и так, так-то повредить-то его можно, если он как-то по-особому не зачарован и это зачарование не вплетено в его суть, ибо вон ту же любимую палец у Герки, работа ее брата Гефеста, мы бы при всем желании расплавить или даже просто поцарапать не смогли, она неразрушима, концептуально неразрушима. Да и с обычным адамантом все не так просто, эта скотина ведь в любом своем варианте еще и по умолчанию имеет память формы, он самовосстанавливается. Например, те царапины, что в минувший понедельник оставила своими коготками тень, да их зачарования я, исчезли уже через час после того боя. Вот нам и пришлось поизвращаться. И это было то еще представление, где Флора, искусственный высший дух самой природы, работала вот совсем не по своему основному профилю, но у нас, к сожалению, не было высшего духа пламени, и Фрита там какого-нибудь, лишь низшие, чьи ряды еще и поредели нынче ночью, пришлось выкручиваться. Зато у нас был Меллорн и сама Амора, тоже не последний источник силы, а также я на подхвате, ну и бедный, улучшенный аж с применением виброниума плазморезчик, который как итог смог выдать струю плазмы температурой в добрые 200 тысяч градусов. И данную струю мы насытили духовной и магической энергиями, а также еще много какой ересью, в результате чего мы все же смогли вначале расплавить кое-какие куски голема, а затем их и переплавить, и зачаровать, создав ряд инструментов, чтоб облегчить себе дальнейшую работу. Мы молодцы, а еще мы идиоты. Почему? Ну, где-то в процессе к нам заявилась я, ибо мы фанили на всех магических радарах как не знаю кто, посмотрела на нас, оценила нашу выдумку и удаль, похвалила за интересное и современное решение проблемы, а потом поинтересовалась, а разве не было бы проще просто прийти к ним в Камартадж и взять все потребное? И ладно Амора, ей туда путь заказан под страхом смерти, но вот я-то почему об этом не подумал, вот что мне мешало просто подойти к Хамиру и спросить об обработке адаманта, и он бы мне рассказал, что у них, конечно, не недовиллерские кузни, и даже не асградские или олимпийские, но у них тоже кое-что там можно сотворить и много чего там интересного и нужного дозавалялось. Например, небольшое горнило с адским пламенем, а мы тут над плазморезчиком и Флорой издевались. И вот кто мы после этого, Правильно, идиоты. Я очень долго ржала, разве что по полу от смеха не покатывалась, но явно хотела. Ну да ладно, не будем о грустном. Результата же мы все же добились. И теперь и сами можем на дому адамант обрабатывать и даже медленно, но верно плавить, и даже без бедного плазморезчика, за эксплуатацию которого не по назначению мы сегодня утром извинялись перед Сабриной, ну и обрадовали ее, что он после нас даже лучше стал. Мда, но надо бы будет сходить к Хамиру и то горнило с адским пламенем потрогать, как и более предметно с ним на эту тему пообщаться. Помимо странного купальника на Аморе сейчас присутствовала зеленая корона-концентратор, закрывающая ее лоб и виски. Она представляла собой более удобный аналог столь полезной вещи, как посох. А еще на ее руках были новые адамантовые парные браслеты, на запястьях и почти у плеч. Не широкие, где-то в пару сантиметров каждый и попарно соединенные между собой рукавами из полупрозрачного шелка, чисто декоративного элемента, в отличие от самих браслетов. И именно браслетами Амора и начала хвастаться в первую очередь. Жестом заправского фокусника у нее в руке появилась еще одна болванка-заготовка под похожий браслет, а после опять исчезла. Да, под пространственный карман, точнее два кармана, завязанных на тех браслетах, что были ближе к плечам красавицы. И какова вышла вместимость? Поинтересовался я характеристиками. Если на внутреннем накопителе, то каждый браслет сможет постоянно поддерживать хранилище в 30 литров. Мой лорд, с почти полным нивелированием массы, а неплохо, даже очень хорошо, но покуда они на мне, я могу стабилизировать складку пространства на 2 порядка больше. ХМ, учитывая ее мощь, даже как-то мало. Ну так и браслеты невелики, милорд М. Я это что, вслух сказал, М, секундочку. И тут я мысленно выругался, грязно, на эльфийском, а еще еле-еле удержался от того, чтобы не активироваться все контуры активной защиты в моем черепе и вокруг филактерии, ведь я этого как раз таки вслух и не говорил. Сие излишне, милорд, надула губки Амора. Я и не мыслила влиять на ваши помыслы, заверили меня и пояснили. Да и не вышло бы, не с текущим зачарованием короны, угу, простой концентратор значит. Истинно так, концентратор и усилитель ментальных чар, мог бы и сразу догадаться, это же корона, и мне ее еще дорабатывать и дорабатывать, чтобы она хоть близко стала похожей на мою предыдущую, сгинувшую в логове Суртуры. На последних словах Амора аж поникла вся, но тут встрепенулась. Кстати, милорд, а что это был за язык? Красивый, певучий. Это тот же, что и в музыкальном кристалле в гостиной. Не очевидно, удивился я вопросу. Нет, значения слов-то от меня ускользают, Что? Так, погоди-ка, ты не можешь их перевести? Вот это было уже совсем неожиданно. А вы не знали? Захлопала она ресницами. Нет, не могу. Такс, берем на заметку. Мыслить на эльфийском, это полезно. Вот так Амора наглядно продемонстрировала разницу между телепатами, у которых пока так и не вышло хотя бы начать читать мои мысли, и почти полноценным магом разума с многовековой практикой. И я ведь даже не заметил, что она мои поверхностные мысли считывает. А еще, как показала практика и опрос, Амарин-переводчик, берущий знания языков из Игдрасиля, не в состоянии перевести языки из моего мира, так что мне просто надо не думать на английском и русском, к чему я уже успел привыкнуть. Вот только при глубоком чтении, мне это не поможет, но это-то я уже точно замечу. Хи-хи-хи, замечу же, да, хи-хи-хи, а то мне как-то не очень хочется опять облысеть, Генриху Рихтеру не идет лысина. Хи-хи-хи, так, ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления, кое-какой кредит доверия Амора все же уже заработала. И как ее корона усиливала ментальные чары, так же ее браслеты на запястьях позволяли манипулировать водой и ветром, в достаточно широких пределах. А почему именно вода и ветер? Ну, мы же на пляже, милорд М, логично. А еще очень удобно, особенно когда в одном из подпространственных кармашков наличествует несколько сотен литров воды, что Амора наглядно и продемонстрировала, завертев вокруг себя водные пузыри и плети, после чего извлекла из второго кармашка еще одну свою поделку, пару черных, кожаных перчаток с белоснежными кристаллами с тыльной стороны ладони и с почти неразличимыми дырочками на кончиках пальцев, ради тестирования которых рядом с нами спора нарисовалась, до того скучающая и аккомпанирующая музыке из местных портативных колонок своими костяшками, тень. Да, перчатки делались для нее, и вот тут был очень тонкий момент. Перчатки активировались голосом, из-за чего и я, и мои дамы, а также собравшиеся вокруг нас зрители, ибо недавняя демонстрация Аморы не осталась незамеченной, чуть ли не затаили дыхание, когда тень спокойно выслушала пояснение о работе артефактов, затем их надела и начала выпускать свои лезвия, а затем «активация, первый режим», заговорила. После этих слов ее коготки отчетливо зазвенели, завибрировав. Она сделала несколько пробных движений, а после вновь заговорила. «Деактивация», звон исчез. «Активация, второй режим». Теперь когти раскалились до красна, а в воздухе появился запах паленой плоти. «Хм», протянула Амора. «Странно, я чего-то не учла. Жар нагрел воздух, он кожу перчаток, а она уже и плоть на кончиках пальцев тени», выдал я свое наблюдение. «И тут скорее я дурак, кожа огненной саламандры не горит, но жар-то проводит». «Поправлю», кивнула Амора. «Не надо, потом другую кожу дам», на мои слова создательница перчаток кивнула. «И правильно, зачем лишними дополнениями чар ускорять потерю маны, накопители не бесконечные». И этот момент ничуть не помешал самой тени вновь спокойно сделать замахи раскаленных коготков и выдать. Деактивация, коготки начали остывать, но не сказать, что быстро. Запах горелой плоти стал сильнее, а вот теперь жар с когтей стал переходить уже на костяшки пальцев. Пояснил я еще один недочет. Хм, нужно будет добавить рассеивание тепла при выключении чар. Это возможно и несложно, покивала Амора, которая прозвище чаровница не только за красивые глаза получила. Тень же даже не стала идти и опускать когти в воду, а продолжила тест. Активация, третий режим. Вот теперь на когтях появилось отчетливо видимое зеленоватое свечение вдоль самой кромки лезвий. И вот для его тестирования вначале я создал пару барьеров, а затем и Амора, чтобы поглядеть, как лезвия будут их прорезать, по большей части вполне успешно. Тот же барьер бабочки, как масло порежет, а вот у Аморы дури хватит создать такой, чтоб накопители в перчатках раньше просели, чем до нее когти добрались, что и случилось на левой перчатке. Но все равно очень даже хорошо, особенно если учесть, что накопители съемные, и тень умудрилась их поменять даже с выпущенными когтями, после чего тест продолжился. Полная активация. Все три режима совместились, пожирая ману на чары как не в себя. Форсаж. Звон стал сильнее, когти раскалились до бела, а вот кромка, как была зеленоватой, так и осталась. В этом режиме накопителей хватило лишь на десяток секунд. Но что такое 10 секунд для мастера? Вечность. Да, Амора по моему проекту и запросу создала и зачаровала перчатки с аналогом тех самых заклятий я из храма. Ибо уж больно у тени после их исчезновения моська была грустная, да и полезная же вещь. Амора. Да, милорд, ты умница. Благодарю за теплые слова, милорд. А, показательно замялась красавица. Да, награду получишь по возвращению. А вот теперь она просияла. А что, кто-то думал, что Амора просто так не отдыхает со всеми и динамит Герку, по большей части сидя в сторонке и что-то там колдуя, периодически исчезая во вспышках. Нет, она у меня еще ночью пару конфеток запросила, желательно в разведенном в вине виде. И она их явно более чем заслужила. Тем более, что ей потом еще меня просвещать на тему того, как в адамант вплетаются чары. А то лично я слабо представляю, как можно было бы хотя бы один из таких режимов нанести на коготки тени, без вырезания в них и на них символов и рун, ага, в адаманте, который, чтобы расплавить, даже той бедной плазморезки будет мало. Тут нужен как минимум небольшой ядерный взрыв, если верить выкладкам ученых Страйкер. Нанести же поверх когтей вот тоже почти не вариант, там у них зазор минимальный. И да, чисто физически сплав адамантия в теории, ибо пока не проверяли на практике, прочнее адаманта. Ну как прочнее, я более чем уверен, что вот адамантий можно легко порезать тем же порталом или пространственным искажением, в отличие от божественного металла. Да и сегодня ночью мне Амора рассказала об одном интересном свойстве виброниума помимо прочих, а точнее свойстве одного из его изотопов, который может разрушать межмолекулярные связи других металлов и сплавов, тем самым плавя их, они реально в жидкую форму переходят. И вот адаманту на это будет плевать, как и на попытку разрезания его самим пространством, как и урус, которым тоже тема отдельная, а вот адамантий, в теории, должно взять, надо будет проверить. Но для начала надо будет опять устраивать пляски с бубном, чтобы получить этот изотоп виброниума в стабильной форме. Да и установка по производству адамантия еще не готова. Ну не на коготках же Лауры, Лагана или тени проверять, вот-вот, эх, дела-дела и планы. А ведь и с самим виброниумом надо будет поработать, Амора же не просто так за ним охоту начала и носилась по планете всю неделю. Он и правда чертовски ценный и полезный материал, который очень сложно найти и добыть в больших количествах. И ценный он не только на Земле, где его цена от 10 тысяч долларов за грамм, это чертовски дешево, оказывается. А все дело в его главном свойстве, поглощении вибраций, кинетической энергии как таковой, да и не только ее так-то. В чистом и необработанном виде он может и магическую энергию прекрасно впитывать, но это так себе затея, ибо одно дело кинетический взрыв, а совсем другое магический. И последний я сегодня ночью чуть не устроил по глупости. Ну кто ж знал-то, я ж спокойно трогал железяки из него и его сплавов, и ничего. Но в необработанном, чистом виде вибраниум чертовски опасен, ибо он вначале посеет в такт звуком твоего голоса, а потом, накопив вибрации от этого дела, выдаст это тебе в лицо, не слабее того, как если бы Амора захотела покричать, ну, такое себе. Собственно, из-за этого хранить вибраниум надо в специальных вакуумных контейнерах, которые очень не рекомендуется стукать. В целом из-за этого свойства он и является самым прочным металлом на планете, хотя это не совсем верно, просто толку его чем-то бить, он ж просто поглотит прямое воздействие, а при пересечении порога энергоемкости просто выпустит накопленное вовне и все. Именно из-за возможности накапливать в своем межмолекулярном пространстве энергию, в основном кинетическую, он столь и ценен. Еще он тугоплавок, чертовски тугоплавок, ибо тепловую энергию он тоже частично поглощает и развеивает. Вибраниум является тяжелым металлом, из-за чего, как и любой тяжелый металл, токсичен и опасен для организма человека, а также обладает очень слабо выраженными магнитными свойствами, сам по себе почти не магнитится. Ну и очень редок сам по себе, тут тема как с иридием и гравитонием, он тяжелый, из-за чего если этот металл и есть на какой-то планете, то залегать будет ближе к ее ядру, и пойди его там добудь, а перед этим там найди, ведь тот же гравитоний хоть по гравитационным аномалиям найти можно, а иридий в составе некоторых руд не в чистом виде присутствует, вибраниум же, ну, из-за большого его присутствия в ядре планет, эти планеты иногда взрываются, в связи с чем его чаще всего можно найти в метеоритах, как и иридий, и у меня уже есть теория, что в Ваканде когда-то упала причина взрыва одной такой планеты, мда. Ну а еще вибраниум очень универсален при использовании в технике. По сути, даже в сыром виде, он уже самовосполняемый аккумулятор, а в большом своем количестве – генератор. Да даже слепить на его основе реактор проще простого, с этим и я справлюсь. Про любые остальные поделки с ним лучше промолчу, но отмечу, что по мнению Аморы, переводить подобное сокровище на обычное оружие – это варварство. И у нас этого сокровища почти на 300 с хвостиком килограмм, если переплавить то самое варварское оружие. И что с ним делать, я пока не знаю, в магическом плане он почти бесполезен, слишком опасен. Тут его максимум можно по пару грамм в сплавы добавлять, для повышения их свойств и общей прочности полученного результата. Вот, к примеру, взять полграмма на килограмм золота и на выходе будет чудесная вещь, по прочности почти не уступающая стали, так еще и с большей на 30% проводимостью магопотока. Так что тут надо экспериментировать и думать. Ну а пока, я на отдыхе, а посему можно расслабиться и насладиться тем, как тень утрамбовывает в песок арены команду из Бабочки и Лауры, ну и вернуться к прерванному занятию. Я бы ее трахнула. Высказали мне справа об удаляющейся от нас Аморе. Мак, вот как ты только сдерживаешься, вы же еще не спали. Да, и что мне на это ответить? Не спали, она сама ответила. Мистик, закатила глаза слева Шторм. Ну вот что сразу Мистик, сестренка, нет, ты конечно не хуже нее внешне, но ты видела, как она двигается. Махнула рукой Марфочка. Даже мне есть чему поучиться. А голос? Да даже я повторить его не смогу. Черт, Мак, а давай ее вместе трахнем, а? Ну пожалуйста. Протянули очень жалобно и прильнули ко мне всем телом. Я хочу услышать, как она этим голосом стонет. Прошептали мне на правое ухо, из-за чего у меня аж мурашки забегали. Не откажусь даже просто побыть наблюдательницей. Продолжил шепот. Мисс Стик, зашипели возле моего левого уха. Вот как тебе не стыдно, а с чего мне это должно быть стыдно? Отпрянули от моего уха. Тем более, что наш маг заглядывается на нее не меньше, чем на тебя. Опять сдали меня со всеми потрохами. А это значит что? Правильно, что и ее он тоже не против уложить, да и она явно тоже будет не против. Вот и я только забуду в этом поучаствовать. заявила Марфочка. КХМ, Мистик, начал было я, а то эра опять зависла, но меня прервали. Зови меня Ривен, Мак, мне нравится это имя, я сама его выбрала. А почему тогда ты все так и зовешь меня магом? Сбился я с мысли. Ну так мне нравится звать тебя магом, Мак, заявили мне и похлопали белоснежными ресницами. Теперь уже я завис, но быстро собрался и улыбнулся. Хорошо, Ривен, если ты просто хочешь услышать ее стоны, то это можно легко устроить и без затаскивания ее в постель, а ты умеешь заинтриговать. Коварно и предвкушающе улыбнулись мне в ответ. И как же, я просто могу пойти и сделать ей массаж. Закинул я крючок и рыбка клюнула. Знаете, а стоны у мисс Ривен ее естественным голосом тоже очень приятно слушать, необычно. Да, я сделал ей массаж, где еще в начале процедуры она потеряла возможность поддерживать форму близняшки Шторм и была вынуждена вернуть свой истинный вид. А потом я и Ара уложив рядом. Да, мы остались довольны, я тоже, их стоны ласкали слух. Мне даже пришлось их скрывать, а то нас бы неправильно поняли, хотя и так косились. А мне можно так же. А еще в какой-то момент рядом с нами нарисовалась Дженнифер, и вот с ней это было сложно, но я тоже справился, и меня даже в процессе не изнасиловали. Напротив, у меня вышло именно расслабить ее, из-за чего под конец Дженнифер даже колер кожи сменила и засопела, с довольной улыбкой на губах. «Генри, а давай прогуляемся вдвоем, хочу с тобой поговорить наедине», высказала неожиданное предложение Эрра, которая еще минутой ранее тоже блаженно лежала рядом. «Ривен, ты же не против, а с каких пор она начала звать синюю так? Даже если захочу, я не встану, сестренка, мне слишком хорошо», пробурчали лениво, поворачивая моську в нашу сторону. «Проклятие, Мак, ты волшебник, как же хорошо-то, хочу такие массажи на постоянной основе». Ее слова полностью подтверждали радужные глаза черепка, сейчас почему-то присутствующего у нее на лбу. «Я тоже», подтвердила Дженнифер и вновь засопела. «Значит, отдыхайте, девочки», резюмировала чернокожая красавица и потянула меня в сторону от основного пляжа. «Знаете, я честно думал, что она решилась со мной серьезно поговорить о вчерашнем вечере. Я ошибся, ведь после относительно непродолжительной прогулки в молчании, меня развернули к себе и страстно поцеловали. И во время этого поцелуя прекрасные голубые глаза Шторм заволокла белая дымка, а нас начал скрывать плотный белоснежный туман. Сцена 18+, кому такое не интересно, мотаем до звездочек. «Я хочу тебя, здесь и сейчас», сказала мне Шторм, когда наши губы разомкнулись. «Ты не против?» Я улыбнулся. «Не против», а на этот вопрос, вообще, мог быть негативный ответ, но для Рара было важно согласие, я это знал, и отдаленный гром будто подтвердил это, как и очередной поцелуй, который впился мне в губы, а через мгновение меня буквально повалили на песок и оседлали. Чтобы нам было поудобнее, я стал наращивать и уплотнять у себя под спиной подушку из песка, в то время как туман вокруг нас становился все плотнее и плотнее, отсекая звуки. Казалось, что даже наше дыхание стало тонуть в тумане, как я тонул в белесых омутах глаз прямо перед моим лицом. Кто-то явно любит играть первую скрипку в постели, подумалось мне, пока одна моя рука бродила по ее спине и легким движением развязывала верх купальника, а вторая в очередной раз оценивала упругость ягодиц девушки, где была найдена завязочка и от нижней части комплекта. Я же говорил, что он был очень откровенным, да, ну так он еще и столь же легко мог быть снятым. Стоп, так это планировалось? Уточнить не вышло, мой рот был занят чужим и очень озорным язычком, да и руки красавицы-мулатки, вот тоже на месте не оставались. Одна из них очень умело и профессионально стягивала с меня плавки, при этом девушка столь же ловко умудрилась на мне привстать, чтобы не мешать себе. Так еще и вторая ее рука при этом уже вовсю оценивала и поглаживала то, что было под плавками. Вот тебе и скромная учительница, что полдня не давала этого делать Ривен. Большой, дали оценку известно чему. Если надо, могу сделать больше или меньше. И меньше, удивилась Рара. Да так, что ее рука внизу аж замерла. Я маг плоти. Спокойно пожал я плечами, в то время как решил в полной мере оценить груди партнерши, темные сосочки на которой уже затвердели бусинками. Заодно я окинул взглядом и все остальные прелести красавицы, что до того были скрыты презренными кусками купальника. И посмотреть было на что, ведь у нее все волосы белоснежные, в том числе и внизу, где присутствовала аккуратная стрижка, над очень соблазнительными темненькими половыми губками. прелесть. Разумеется, при этом тактильная оценка упругих и стоячих груди шла полным ходом. Большие, упругие, подтянутые. Из уст девушки вырвался стон от столь простой ласки, а рука внизу вспомнила, чем занималась до того, вторая же ручка уже откинула мои плавки в сторону и начала гулять у меня по спине, где я почувствовал легкое, но не сказать, что неприятное покалывание. Подобное покалывание секундой позже я почувствовал и внизу, и там это было уже в разы ощутимее. Занятно. Ой, прости. Покалывание прекратилось. Я увлеклась. За что простить? Поинтересовался я и тоже пропустил электроразряд между своими пальцами, которыми играл с сосочками девушки. Вот ей на электричество было плевать в любой форме, но стимуляцию она все же явно почувствовала, о чем явственно оповестил приглушенный стон. Или это из-за того, что я их сильно сжал? Хм, кажется, из-за последнего. Ну хорошо, а так, стимулировать нервные окончания ведь мне можно и более привычным методом, магией. А еще можно поиграться с сосочками не пальцами, а языком. Хм, сложный выбор. Лучше совмещу. Стоны стали в разы громче, а по моей спине вновь забегали искры, как и по моему хозяйству. Хм, и правда интересное ощущение, которое вновь взяли под контроль. Не бойся, Ара, если что, то я легко смогу и полноценную молнию в землю отвести, ни капли при этом не пострадав, заверил я, оторвавшись губами от груди красавицы, ведь это с созданием нормальной молнии у меня пока проблемы, а тут, фигня, стоило моим словам отзвучать, как гром прозвучал совсем близко. О, кто-то распаляется, судя по потекшей по внутренней стороне бедра девушки смазки. Да, я стер ее парой пальцев, вскользь проводя по нижним губам девушки, чем вызвал новый приглушенный стон, а затем, улыбнувшись, показал партнерши, а она их взяла, да облизала, после чего вновь впилась мне в губы, страстно, требовательно. Я продолжил ласкать мягкую грудь одной рукой, а второй снова опустился вниз и схватился за упругую попку, вновь задев, а заодно и раздвинув половые губы кончиками пальцев, после чего чуть приподнял свою партнершу. Намек был понят правильно, и ее ручка быстро перестала стимулировать моего бойца, направив его в нужную сторону, пока девушка привстала, а затем резко села, буквально насаживаясь на мой член. Вот теперь стон она ни капли не сдерживала, а гром зазвучал прямо у нас над головой. Ее руки вцепились мне в спину, губы еще сильнее впились в мои, а бедра начали самостоятельно наращивать темп, вначале медленно, будто смакуя. Хотя почему будто? Да она же даже глаза закрыла, полностью сосредоточившись на этом процессе. Хе, она и правда привыкла играть главную скрипку в постели, но вот и я к этому как-то тоже привык. И что, просто сидеть и получать удовольствие, стимулируя красавицу одними руками, языком и губами, в то время как она сама будет выбирать себе наиболее желанный темп. Хм, а почему бы и не да? Жгутики я точно всегда выпустить успею, да и мы же только начали. Я откинулся на спину, вновь занявшись прекрасным бюстом обеими руками, шторм же уперлась на мою грудь и начала наращивать темп. Причем очень интересно, она привставала так, что головка моего члена почти покидала ее лона, а потом она резко садилась обратно, вновь вставала и опять нанизывала себя, буквально вдавливая меня в песок, каждый раз при этом выпуская столь прекрасные для слуха стоны, которым вторил гром в небе. Завораживающая картина. Но вот ее, заполненные белоснежной поволокой глаза, распахнулись на очередном нанизывании, послышались новые раскаты громы, через туман пробилась вспышка молний, а тело красавицы на мне содрогнулось в конвульсии, как и ее лона, где по моему товарищу прошлись статикой, отчего я чуть не кончил, а вот моя партнерша точно испытала первый оргазм. Прости, я слишком давно не была с мужчиной. За что она извиняется? За оргазм? Серьезно? Дай мне пару мгновений. Ничего, не торопись. Спасибо, Генри. Она прильнула ко мне всем телом и вновь начала страстно целовать. Я же просто ее обнял одной рукой, зарывшись в мягкие волосы, и стал массировать прекрасную попку второй. В ответ и мою ленивую задницу не обделили заботой. Через пару минут, она так и продолжая меня целовать и вжиматься в меня, начала медленно двигать задом. К слову, мой член ее лона все это время не покидал, ему там было более чем хорошо и комфортно. Сразу вновь начать на мне скакать она явно не собиралась, я же не торопил, меня все устраивало. Но вот не прошло и пары минут, как девушка вернулась на позицию и предыдущая скачка возобновилась. Но теперь шторм не закрывала глаз, а внимательно стала следить за мной, будто чего-то ожидая, сосредоточенно, зорко, напряженно. Это чувствовалось и в стонах. И вот когда уже я сам почти подошел к пику, она вдруг замерла. Это было неожиданно. Особенно неожиданно, когда я понял, что она собралась все же выпустить моего бойца на волю. Мои руки не дали ей этого сделать, вцепившись в бедра. «Генри, месячные у меня были уже давно, а это тут при чем? А спирали у меня не стоит. Давай я закончу ртом». И тут до меня дошло. Мда. А Анна и Триша об этом моменте даже и не задумывались. Первая об этом лишь через пару недель спохватилась, а вторая так и не заикнулась. «Я маг плоти, Арара. Ты не забеременеешь, пока я этого не захочу», — сказал я и насадил ее обратно, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, а то уж больно потешная у нее была мордашка в этот момент. Шторм явно опешила, так что вот тут мне уже пришлось брать инициативу в свои руки. Пока девушка не опомнилась и не стала снова принимать более активное участие. Подошли к пику и кончили мы одновременно, вот тут уже мне впору было извиняться, но чертова статика мне и выбора-то не оставила. После второго оргазма довольная Арара улеглась рядом на песок, расположив голову на моем плече и закинув на меня свою ножку. Из ее глаз начала уходить белизна, а туман стал медленно рассеиваться. «Это было чудесно», — протянула Арара. «Было», — удивился я и указал на свой вновь поднимающийся в боевое положение член. «А разве он у вас обычно после извержения не отдыхает? Я маг плоти, Ара», — в очередной раз выдал я прописную истину учительнице, повернулся и стал раздвигать ей ноги. «Кажется, пора и мне сыграть первую скрипку». «А, да», — спросила она, глупо улыбнувшись. «Милота, погоди», — уперлись в меня руками, а после толкнули назад на песок. «Дай мне еще немного остыть», — подобрала она слово, пока ее глаза вновь начала обволакивать поволока, а туман снова стал густеть. «Но чтобы скрасить твое ожидание», — протянула Арара и встала на четвереньки, направившись лицом в сторону моего вновь готового к подвигам бойца. Одной рукой она взялась за ствол и начала его поглаживать, второй же нежно взялась за мошонку, начав ее мять, ну и медленной стала облизывать головку язычком, не торопясь. Так она еще и столь удобно расположилась, что ее попка была прямо передо мной, лишь руку протяни. Ну, я и протянул, начав поглаживать клитор и ее спину второй рукой. В ответ облизывание закончилось и началось заглатывание с очень старательным обсасыванием и постанованием в процессе. Мое участие оценили, гром над головой мне свидетель. Так к этому же еще и добавилась стимуляция статикой ствола и мошонки. Я опять как-то быстро кончил, стоило Арара лишь начать двигать головой, и вот она уже сглатывает мое белоснежное семя, маленькая капелька которого потекла по ее черному подбородку. Вот тут уже я взял и повалил ее на песок, пассивность во мне явно кончилась. А еще я очень захотел увидеть, как она после этого раза отреагирует на появление жгутиков, а то к тому времени обычно девушки уже выбиваются из сил. И я увидел, и мне полностью понравилось увиденное. Но там уже мне пришлось скрывать нас от постороннего взора и наслаждаться ласковым дождем с небес, а также громом и молниями, что так и гремели, вторя каждому ее стону. О том, чем мы там таким интересным занимались и где пропадали почти 3 часа, в связи с разыгравшейся над островом грозой не знали разве что некоторые детишки из самых младших. Начинался закат, а значит, время нашего отдыха подходило к концу и приходило время самого интересного, главного мероприятия дня под названием «Поймай всех беглецов из клана Руки и загони их обратно в подземелье». Призы за это дело были обещаны тем, кого придется ловить мне лично. Удивительно, но таких как итог набралось всего 5, и бабочки среди них не было, ее поймала заноза. Мда, все же не зря ребята этот свой плот строили, пока была гроза они успели выйти в открытый океан под парусом из покрывал, молодцы, хвалю. Вернулись домой мы уже за полночь, где я вскоре и узнал, что пока мы отдыхали, произошло целых 2 важных события. Первым был пропущенный мною звонок на очень старый номер, один из первых моих номеров в этом мире, где мне оставили одно очень интересное и странное сообщение, как и то, что за ним стояло. Вторым же было глава 38. Ну что же, отдохнули и хватит. Время для новых проблем и их неожиданных решений, — выдал автор, размахивая пером в одной руке и пончиком в другом. МФМФМ. Поддержала его извивающаяся от стимуляции в путах муза. На стенах плясали тени событий, а где-то совсем близко похихикивал хор женских голосов. Но вот перо неожиданно замерло, так и не достигнув чистого листа, после чего им задумчиво почесалась залысинка. «Хм, МФМ», промычала в кляп недовольно Муза, ведь стимуляция тоже прекратилась. Да и хор стих, а вместо его смеха повисла вопросительная тишина. Тени на стенах вот тоже замерли и исказились в вопросах. «Да вот думаю», залысинка продолжила почесываться, «что надо бы еще пару предысторий и не только рассказать, да и еще парочку кирпичиков в будущие арки заложить было бы неплохо». «Афмитьмф», возмутилась Муза и дернулась в путах, с более чем реальным намерением их все же разорвать, но те держали крепко. «Не опять, основа», воскликнул автор гордо и проглотил пончик, а после выкрутил регулятор оборотов игрушек в иномузе на максимум. «МФМФМ», содрогнулась в путах бедное создание, вгрызаясь в кляп зубками и выгибаясь дугой. «Да, определенно надо», — покивал автор и положил пульт-регулятор на стол. «Но кто мешает совместить истории с потом, кровью и хорошей дракой? Хм, или, как и в оригинале, истреблением?» И вот теперь перо коснулось бумаги, а где-то совсем близко вновь тихо захихикал хор женских голосов, да и за спиной автора снова заплясали тени событий. Реми Этьена Леба, также известная в узких кругах как Гамбит, ночь перед отправкой одного скромного мага на тропический остров. Реми не спеша шла по мрачным, влажным и грязным проходам подземного мира Нью-Йорка. У девушки были длинные волосы цвета спелых каштанов, сейчас уложенные в конский хвост и спрятанные под плащом, а одета она была в ее рабочий наряд, в который входили перчатки без пальцев, банальная необходимость, но отпечатков она бы в любом случае не смогла оставить. Подушечки пальцев были когда-то специально выжжены, с защитными щитками на локтях и предплечьях, мало ли, высокие сапожки, такими не зазорно было и грязь помесить и пару зубов выбить, тем более что они и колени прикрывали защитными чашечками, обтягивающие и частично пуленепробиваемый комбинезон, совершенно не сковывающий движений, ну и изрядно подчеркивающий все достаточно выдающиеся достоинства девушки, грудь троечку и плоский, подтянутый, с кубиками, животик. В комплект к комбинезону шло еще нечто вроде неполного шлема, прикрывающего шею, уши и лоб, защищая эти места. В комплект к шлему шла и маска, нынче покоящаяся на поясе со всякими нужными мелочами, включающими в себя сигареты, дымовые гранаты, игральные карты и складный телескопический посох. Ну и поверх всего этого дела был коричневый плащ, чтобы все это хозяйство в глаза не бросалось. Правда, сейчас скорее, чтоб меньше испачкаться, местность к этому изрядно располагала. Темнота, сточные воды, крысы, звуки подземки где-то неподалеку. Здешние места и правда можно было назвать отдельным подземным миром, ибо великий город Нью-Йорк, большое яблоко, как и полагалось порядочному и уже давно подгнивающему яблочку, мог похвастаться крайне большим количеством в нем тоннелей от червячков. Обширные каналы и коллекторы канализаций, различные технические каналы, старые проходы от давно несуществующих бомбоубежищ, то, что осталось от последних, да и о заброшенных и недостроенных ветках метро не стоило забывать. К тому же поговаривали, что здесь где-то даже настоящие древние катакомбы можно было найти, так еще и не одни. Гамбит перебралась в Большое Яблоко относительно недавно, чуть больше года назад, но до сих пор удивлялась, как этот город еще умудрился не провалиться под землю. И относительно недавний переезд не помешал девушке достаточно хорошо изучить данный подземный мир. Профессия обязывала, ведь Реми была вором, именно с большой буквы вором, настоящим профессионалом, а не каким-то там мелким воришкой или щипачом, из-за чего она просто обязана была знать, как можно было бы свалить с дела в любой ситуации. И в Нью-Йорке обычно, в отличие от того же Нового Орлеана, это было проще всего сделать под землей, а не верхними путями, хотя и тут все было тоже очень даже хорошо, если речь не шла о районах с небоскребами. Но и там были варианты, причем, более удобные, нежели на машине, ведь пробки в Нью-Йорке являлись отдельным злом, которое давно уже победило и властвовало. Именно из-за последнего Реми предпочитала мотоциклы. Разумеется, данный подземный мир, как и надземный, к слову, был поделен на всякие зоны влияния различных группировок и же с ними. И в некоторые такие области было лучше не соваться даже с ротой вооруженных профи и с суперсилами. Под китайский квартал, например, или в центральные тоннели Манхэттена, где, по слухам, располагалась подземная база Кингпина. Тут вообще жизнь кипела и кишела, и далеко не крокодилами, хотя и эти, вроде как, встречались, но явно реже, нежели бомжи, контрабандисты, наркоторговцы и мутанты, целое поселение последних, к которое за последние полгода несколько раз переехало и изрядно разрослось, и к которому сейчас и должна была сопроводить группу разумных Рими, по велению ее нового работодателя. И с каждым пройденным метром Гамбит это задание нравилось все меньше и меньше. Хотя, казалось бы, а чего такого-то, всего-то провести одних мутантов к другим. Какое ей до этого дело? Ну и что, что Рими и сама была мутантом, о чем недвусмысленно намекали ее красные глаза, будто горящие на черном фоне, глаза демона, главная причина, почему ее бросили еще младенцем прямо в больнице. Ну и основная причина того, почему уже в 6 Рими предпочла оказаться на улице в банде беспризорников, нежели в приюте под присмотром монашек. С чего бы это, а? У нее же была просто ангельская улыбка. Без шуток ангельская, под стать милому личику, буквально располагающему к себе любого, до тех пор, пока ее глаз не увидит. Надо ли говорить, почему именно у нее с монашками и монахами были натянутые отношения? Ну, по крайней мере до тех пор, пока она не надевала специальные линзы или темные очки и не начинала им шептать прямо на ушко что-либо на французском или просто с данным акцентом. Вот после этого тем обычно очень скоро становилось сильно плевать на ее глаза, а порой это лишь добавляло перчинки. Да, святоши нередко были очень даже за оказаться на ночь с демоном. Хе-хе-хе, мыслями о том, что возможно было бы очень даже хорошо прогуляться по местным церквушкам и поискать красавчиков, ну или красавец-недотрог с крестиками и в рясах, не смогла надолго отвлечь Рими. Она все еще шла по тоннелям, а за ней все еще шли с виду совсем недоброжелательные личности, с совсем недоброжелательными намерениями. Или нет, с чего она вообще так решила? Может, она просто сама вдруг начала относиться к мутантам предвзято? Ну да, вон у одной из двух шкафообразных дам зачем-то за спиной гарпуны, но может, у нее просто фетиш на гарпуны? Ага, а у главы этой разношерстной и разномастной компании просто так целый арсенал по телу разбросан с черт знает чем еще. Но остальные-то, а остальные все еще мутанты, с черт их знает какими силами, а Ремели не знать, как подобные силы порой опасны. Будь ее воля, она бы вообще за это дело не взялась, она же вор из гильдии воров, а не обычная наемница из того же адского дома, или тем более не убийца из гильдии убийц. Ну и что с того, что совсем недавно она с очень милой представительницей гильдии последних собирались пожениться? Не поженилась же. Это как-то неожиданно сложно оказалось сделать, после как она на собственной свадьбе умудрилась не немножечко и насмерть убить сестру своей же невесты. И то, что та сама полезла, а Рими скорее защищалась, было слабым оправданием. А еще это было ее первое и пока последнее убийство, и первая осечка ее сил, первое, но не последнее. А еще это было окончательным похереванием объединения двух гильдий, которые и так изначально были едиными, ну, если верить матери Рими. Однако, если ей верить, то выйдет, что когда-то их гильдии создала целая великая и бессмертная сущность, коротая даровала самым верным из своих приближенных каждые 7 лет эликсир, продлевающий жизнь и позволяющий им жить чуть ли не вечно. Вот только эту сущность, вроде как, лет эдак 20-30 назад тоже немножечко убили, ради этого самого эликсира. Ну, слабо говоря, сомнительная сказочка выходила, особенно если вспомнить, кто именно ее рассказывал. И нет, это была сказка не родной матери Рими, а той, что ее удочерила, после как тогдашняя еще совсем не Гамбит, а мелкая воровка по прозвищу Белая Дьяволица умудрилась обчистить карманы целого матриарха гильдии воров, что, слабо говоря, ту впечатлило. А сама Ремита как тогда впечатлилась, когда узнала, кого именно обчистила? Вероятно, сильнее она удивилась лишь тогда, когда поняла, что ее за это не прибьют и даже не побьют, а удочерят. Это было очень неожиданно. Вот и в этот раз, на собственной свадьбе, ее не прибили, но объединение не состоялось, а самой Гамбит пришлось перебраться на восточное побережье от греха, так сказать. Тут у гильдии убийц нынче влияния почти нет, конкуренты выжили. Причем, вроде как, те самые, что и пришили в прошлом создательницу обеих гильдий, их еще вроде рукой называют. Тихо так называют, шепотом, желательно про себя. Про последних тоже вот много что рассказывают, но не суть важно. Важным же было то, что после того случая, когда ее карта вместо откидывания незадачливого противника разорвалась с ним при контакте не хуже гранаты, подобные осечки стали лишь учащаться. Да, мутация Рими не заканчивалась глазами, которые, к слову, были еще и очень к свету чувствительными, настолько, что она в почти полной темноте сносно видеть могла, а еще она могла превратить почти что угодно в маленькую или очень даже приличную кинетическую бомбу, с регулируемым уровнем мощности взрыва, до ее свадьбы регулируемым. После же, осечки начали происходить все чаще и чаще, что мешало не то что работать, из-за чего ее нынче даже с той новенькой жуть какой удачливой беловолосой кошкой-воровкой в один ряд было не поставить, но это ведь и жить мешало. Самопроизвольное напитывание взрывоопасной энергией предметов, к которым она просто прикасалась, стало обыденностью, грозящей катастрофой, вплоть до того, что она когда-нибудь могла сама себя подорвать, вовремя не вытянув энергию назад. У нее даже в детстве с этим проблем меньше было, так что зачем удивляться тому, что она почти сходу согласилась на очень сомнительную помощь в решении данной проблемы, и проблему решили, контроль вернулся в полной мере, если не сказать, что даже лучше стал. Вот только теперь на ней висел долг, а она привыкла расплачиваться по своим долгам, и этот был совсем не маленьким. Ей, по сути, жизнь спасли, да и, возможно, не только ей. Неприятные воспоминания о прошлом лишь ухудшили настроение, но внешне это не было как-то заметно, ведь вот что-что, а лицо гамбит держать умело, как без такого навыка в покер-то играть и тем более выигрывать. Вот именно, никак. Тем более, что с картами у Реми были отдельные отношения, недаром же у нее столько карточных колод в самых удивительных местах находится. Гамбит, долго еще до цели, напомнила о себе. Вроде как, главное у этой компании, охотница за скальпами, но можно было просто охотница. Еще минут пять, монами, прикинула Реми. Так может они за кем-то одним идут, учитывая позывной лидерши, да и она же явно коренная американка, так зачем удивляться позывному, поскорее бы, а то я уже задралась месить грязь и говно, пробурчала вторая шкафообразная в группе дамочка и единственная тут чернокожая, а еще с виду вылитая рестлерша, о чем просто кричало ее прозвище, блокбастер. После дела, мне явно придется сжечь всю одежду, согласилась невысокая китаянка в вполне обычной одежде и без каких-то неожиданностей во внешнем виде, но со странным прозвищем, скрамблер. Да, это вонь ужасно. Поддакнула модница Вертига, умудрившаяся выделиться не только своими частично зелеными, а частично белыми волосами, но и нарядом. Вот как она вообще додумалась лезть под землю в обтягивающем и будто волнистом, вырвиглазно-зеленом топике и столь же обтягивающих, частично белых, а частично зеленых джинсах, явно из одного модного комплекта с топиком. Серьезно, как, неженки, выдала на это идущая рядом с лидершей по большей части металлическая дамочка с позывным Арклайт, это у нее мутация такая или она реально киборг, а ведь им говорили, куда нам придется залезть, протянула высокомерная Риптид, у которой явно не было проблем ни с вонью, ни с грязью, по причине непрерывного вращения вокруг ее тела более чем заметного воздушного вихря, однозначно работающего на манер щита. Да и она вот как раз озаботилась подходящей одеждой, даже резиновыми сапогами. С этими высказываниями безмолвно согласилась и массивная гарпуна-носительница с азиатскими чертами лица и с оригинальнейшим прозвищем «Гарпун». И лишь чуть ли не голая и будто стеклянная дамочка по прозвищу «Призма» продолжала казаться беспристрастной и пофигистичной. Но тут было сложно судить, та с виду ведь даже не дышала. А у нее, вообще, лицо на мимику способно? Стоп, а она хоть раз, за все время их непродолжительного знакомства, хотя бы одно слово сказала? Кажется, нет. Как сказала в одном нашумевшем фильме одна агентша, «Все, что имеет начало, имеет и конец». Вот и этот путь подошел к концу. За очередной развилкой в отдалении можно было увидеть свет. Марлоки, как и положено людям, не жили в темноте, они просто предпочли жить подальше от глаз обычных людей. И Реми это их желание прекрасно понимала, не всем, как ей или большинству разумных из группы за ее спиной, повезло почти не выделяться на фоне обычных людей. «Вот мы и пришли, Бонс Миссирс», — сказала Реми и оперлась на стену. Дальше идти она не собиралась. Ей надо было лишь сопроводить и показать дорогу. Ну наконец-то, обрадовалась рестлерша, ударила своими массивными кулаками друг о друга, похрустела шеей и пошла на свет первой, словно танк, а за ней отправились и все остальные. Реми же достала пачку сигарет, ловким движением выбила из нее одну сигарету, что подлетела в воздухе и была поймана губами девушки, после чего та была зажжена почти неуловимым движением пальцев без какой-либо зажигалки. К моменту второй затяжки послышались звуки драки и молний, а к моменту третьей отдаленные крики. Много криков, мёрди. все же не с добрыми намерениями шли, и не за кем-то одним. Пробормотал Реми, выдыхая дым и делая еще одну затяжку. К крикам добавились и взрывы. «Это не твое дело, Реми», — сказала Гамбит сама себе. Появились и более странные звуки, видимо, от применения сил. Завывание ветра, рычание зверей, тряска, словно от небольшого землетрясения. «Это не твое дело, Реми», — повторила она сама себе и добавила. «Ты же не забыла, что спасаешь лишь красавчиков и красавиц в беде, а откуда там взяться хотя бы последним? Там же Марлоки, Реми, Салли Блевинс, Скитс, одна из Марлоков». Несмотря на уже вполне себе сложившийся стереотип, что среди группы мутантов, известных как Марлоки, все поголовно уродцы или уродины, это было не так. Это даже во времена главенства тут Маскарада было не совсем так, несмотря на все старания последнего. Предыдущий лидер Марлоков был буквально воплощением этих стереотипов, он был уродцем, что превращал других в себе подобных уродцев, намеренно превращал, пока в один прекрасный вечер не исчез, а части им измененных мутантов был возвращенный местами даже улучшенный их внешний облик. Но еще до того тут была Салли, что в свои 15 могла похвастаться очень милой и привлекательной внешностью, чем она столь сильно злила тогда еще живого Маскарада. Вот только поделать он с этим ничего не мог, никто не мог. Девочка была защищена ее силой, всегда защищена. Но если бы Салли могла променять свою привлекательную внешность на избавление от своей силы, она бы это скорее всего сделала, не задумываясь. Да, Салли была из тех Марлоков, кому не повезло именно со способностями, а не с внешними проявлениями их мутаций.